Самир опустошил бутылку до дна, швырнул ее в корзину для мусора. «Самир Камалович!» В дверном проеме вдруг показалась девчонка с ресепшена. Забыл, как ее зовут, да и неважно, в принципе. «Что?» «Но вы домой не собираетесь?» Выгнув бровь, окинул девицу вопросительным взглядом. «Просто вы просили принести виски, и я подумала... В общем, я сдала смены, могу с вами побыть». Сабуров устало потер глаза, вздохнул. «Говори яснее, что ты хочешь?» Девчонка прикрыла дверь, прошла к столику, у которого на диване развалился Самир. Открыла бутылку с алкоголем и наполнила бокал на треть. «Могу я остаться с вами? Развлечь вас как-то? Помочь расслабиться?» «Я сделаю вид, что не слышал этого, а ты сейчас поставишь бутылку и уйдешь». Девчонка поймала его взгляд, испуганно попятилась. «Я хотела лишь...» «Ты уволена». «Самир Камалович...» «Вон! Не заставляй меня подниматься с дивана!» Говорил он спокойно, но девчонка побледнела и, всхлипнув, закрыла лицо руками. «Ты еще здесь?» Она исчезла в ту же секунду, что он дернулся встать. Лишь хлопнула дверью, и в воздухе остался навязчивый аромат духов. Схватив со стола бокал, сделал большой глоток и, закрыв глаза, откинулся на спинку дивана. «Нужно немного отдохнуть, забыться». Но мысли упорно возвращались к Насте. Запоздало подумал, что надо было установить в квартире камеры. Дверь снова открылась, послышался стук каблуков. «Я что, на иностранном языке говорю?» Открыл глаза и замер. «Здравствуй, Самир». Прозвучало слишком ехидно. Иногда даже не верилось, что эта красавица может быть такой холодной сукой. «Что ты здесь забыла, Алима?» Она усмехнулась, огляделась вокруг и медленно, будто дразня его, стащила черные перчатки.